Глава 18. 3 месяца спустя. Ираида, прижимая руки к груди, задумчиво стояла у окна и смотрела на темное ночное небо, в котором сияла россыпь разноцветных звезд. Девушка нервничала, и ни роскошное платье нежно-зеленого цвета, ни красивая прическа, ни дорогие украшения не радовали ее. Сегодня поздним вечером ей исполнилось 17 лет, и как только пробьет час ее рождения, она обретет такие желанные крылья и станет понятно, каким даром она обладает. По традиции, Сариэль в честь ее рождения организовал пышное торжество с множеством приглашенных гостей. Но все, чего бы хотелось Раиде в данный момент, это сбежать куда-нибудь подальше и спрятаться ото всех. В истории Санталии еще не было феи, в котором светлые и темные магии были бы поровну. И она не знала, какой дар в ней проснется, и от этого безумно волновалась. С того момента, как она отправилась в Темное Королевство, прошло не так уж и много времени, но в ее жизни произошло множество перемен. Во-первых, Сариэль принял ее официально в род и признал своей дочерью. Ираида была ему безумно благодарна, но, по сути, она так и считала эльфа отцом. Супруга владыки приняла этот факт как данность, потому что, видя, как муж любит девочку, предполагала, что рано или поздно это произойдет. Сариэль попросил семью держать проведение ритуала в тайне, потому что решил сегодня лично объявить об этом подданным. Во-вторых, оказалось, что она племянница Велиара, потому что, как выяснилось, его пропавший названный брат Адам – ее отец. Когда повелитель рассказал о том, что ему удалось узнать благодаря ритуалу, все были в шоке. Никто не ожидал, что она окажется дочерью давно пропавшего Адама. Взволнованный Сариэль не поверил словам демона, о чем и заявил. «Я не верю, это не может быть правдой. Нет. Сариэль, она моя племянница, и я это сейчас докажу», — уверенно сказал Велиар и хлопнул в ладоши. На столе появился золотой ларец, украшенный драгоценными камнями. «Здесь хранятся семейные реликвии, и только тот, в ком есть кровь правящей семьи, сможет его открыть. Ираида, девочка, положи руку на замок», — попросил демон, ласково смотря на девушку. Фея, как в тумане, подошла к сундуку и положила ладонь. Она почувствовала легкий укол в палец, прежде чем послышался характерный щелчок. Крышка открылась, и девушка, как и все остальные, увидели множество украшений вперемешку с различными амулетами. Сомнений в том, что в ней течет королевская кровь, не осталось, и Сариэль, как и сама Ираида, был вынужден признать, что она действительно племянница Велиара. Девушка слушала историю своих родителей и не могла сдержать слез. Ей было безумно жаль маму, так нелепо потерявшую мужа, отца, ведь он так и не узнал, что у него родилась дочь. Велиара, которому теперь с этим жить, потому что именно из-за ссоры с ним Адам покинул замок и погиб в неизвестности. Теперь стало понятно, почему в Ираиде столько огненной силы. Когда демон поделился кровью с братом, и к нему перешла часть его магии, а Адам, в свою очередь, передал ее своей дочери. Темный повелитель в срочном порядке принял Ираиду в род и представил ее подданным королевства как свою племянницу и невесту-наследника. О том, что она фея, демон промолчал, решив, что на данный момент так будет лучше. Таким образом, теперь у нее появился не только отец в лице Сариэля, но и дядя Велиар. И теперь два правителя, как малые дети, боролись за ее любовь, даря дорогие подарки, устраивали ужины и званые обеды, обижаясь, если кому-то из них казалось, что другому досталось хоть на грамм больше ее внимания. А когда стал вопрос, где будет жить Ираида, правители чуть не подрались. Велиар орал, что как племянница и невеста его сына, девушка должна жить в Темном Королевстве. А Сариэль, топая ногами из пены у рта, доказывал, что фея и его дочь не могут жить в этом вертепе. В результате пришли к договоренности, что днем Раида занимается с Велиаром в Темном Королевстве, а ночует в Светлом. Девушка так устала от бесконечных путешествий туда-обратно и споров о том, где они с Рейганом будут жить после свадьбы, что попросила построить их дом на пересечении двух королевств. А для этого, прежде всего, надо было разрушить преграду. Правители стали приводить доводы о том, что изоляция необходима, и тогда Ираида пригрозила, что если стена в ближайшее время не будет разрушена, они уйдут жить в подземелье под 2 королевствами. Рейган поддержал ее решение, сказав, что полностью с ней согласен. Своими бесконечными спорами правители их утомили. Понимая, что все равно рано или поздно стену придется убирать, Правители объявили народу о том, что решили наладить отношения с соседним королевством. И первым шагом к этому должно было стать разрушение стены. Темным и светлым магам, объединив силы, удалось разрушить охранные заклинания, и стена рухнула. Да, недоверие друг к другу, как и страх, никуда не делись. Но Ираида очень надеялась, что пройдет время, и жители двух королев смогут переступить через свои предрассудки и вновь будут жить в мире. Как оказалось, амулет сердца Санталии был в некотором роде накопителем магической энергии и поглощая излишки магии. Теперь девушка носила его, не снимая, потому что реликвия регулировала поток ее сил, и заклинание Ираиды перестало нести разрушение. Благодаря ежедневным занятиям с Велиаром она научилась контролировать свою огненную магию, и теперь она с легкостью управляла всеми подвластными ей стихиями. Но самым главным событием для Ираиды стала встреча с Рейганом, которая перевернула весь ее мир. Он наполнил ее жизнь смыслом, и серые будни превратились в яркий бесконечный праздник. Мужчина окутал ее любовью и заботой, а она отвечала ему взаимностью. Ее душа наполнилась трепетным чувством, которое вдохновляло ее, поднимало в небеса и заставляло парить над землей. Церемонию бракосочетания решили провести после дня ее рождения, и Ираида с нетерпением ждала этого дня, потому что хотела принадлежать любимому и сердцем, и душой. С самого раннего утра служанки помогали ей подготовиться к предстоящему вечеру. Горячая ванна с ароматными душистыми травами, массаж с ароматными маслами, макияж, роскошная прическа, ну и, конечно, замечательное красивое платье. Ираида вновь подошла к зеркалу и окинула себя взглядом. В отражении на нее смотрела девушка, в которой она едва себя узнала. Темные волосы красивыми спиральками спадали на спину и грудь, и единственным украшением был тонкий золотой венец, украшенный цветами из разноцветных камней. Длинное платье нежно-зеленого атласа подчеркивали узкую талию, придавая ее образу грациозности. Обнаженные плечи и декольтированную грудь прикрывал легкий полупрозрачный шарф, и довершали ее образ туфли на небольшом каблучке из темно-зеленого бархата. Грустно улыбнувшись сама себе, Ираида присела на постель и подумала о том, что она безумно соскучилась по Рейгану и ждет не дождется, когда увидит его. По договоренности он и Велиар должны прибыть во дворец прямо перед началом бала, а именно молодой мужчина будет сопровождать ее в тронный зал. Но время шло, а демона все не было и не было. И это заставляло Ираиду волноваться. Поэтому, когда раздался стук в дверь, девушка практически бросилась к ней. Но она с трудом сдержала разочарованный вздох, потому что на пороге ее комнаты стоял не Рейган, а ректор Академии Светлых Сил Риган Кроуз. Мужчина в элегантном лиловом фраке не сводил с нее взгляда. На его губах играла улыбка. «Добрый вечер. Я войду?» Не то спросил мужчина Ираиду, не то поставил перед фактом, потому что, не дождавшись ответа, он шагнул в комнату и плотно закрыл дверь. «Добрый вечер, профессор Риган», – поздоровался Ираида, растерянно рассматривая гостя. С момента их последней встречи прошло немало времени, и она давно поняла, что ее чувства к этому красивому мужчине были не более чем иллюзией. Со слов Сириэля девушка знала, что Риган в курсе всех событий, происшедших в ее жизни, и надеялась, что он, как человек более умудренный в жизни, все понял сам. Поэтому, увидев его сейчас на пороге своей комнаты, она не поняла, зачем он пришел, как и то, кто ему позволил подняться в личное крыло владыки. «Мне больше нравится, когда ты называешь меня просто Риган», с грустью глядя на девушку, произнес мужчина. За все это время он так и не смог забыть фею, и новость о том, что она подарила свое сердце демону, прозвучала для него, как гром среди ясного неба. Риган в глубине души надеялся, что она вернется к нему, и они будут вместе, ведь она обещала. Все это время у него не было возможности встретиться с девушкой, поэтому сегодня, накинув на себя полог невидимости, он поднялся к ней в комнату, чтобы увидеть ее, поговорить и, возможно, убедить ее в своей любви. «Профессор!» Девушка, поймав его взгляд, наполненный грустью, на секунду замолчала. «Риган, ты обещала вернуться, а теперь выходишь замуж за демона. Почему?» Мужчина шагнул к Ираиде, и расстояние между ними практически не осталось. «Почему, Ираида?» «Риган, Ты красивый мужчина, и любая отдаст многое, лишь бы быть с тобой рядом. Но, понимаешь, любовь не спрашивает, когда постучаться в твое сердце. И любишь не за что-то, а вопреки. И этому чувству нельзя сопротивляться. Нельзя любить по желанию. Я испытывала к тебе интерес. Меня манила твоя неприступность, и по неопытности я приняла симпатию за любовь. Но лишь встретив Рейгана, мне стало понятно, как ошибалась в своих чувствах. К тебе я испытываю доверие, дружелюбие, симпатию, а он для меня воздух, без которого я умру. Прости меня, но я сделала свой выбор и не сожалею. А ты повзрослела и стала совсем другой. Риган с нежностью погладил ее по щеке. «Где та безбашенная девчонка, летающая на метле по академии?» «Она выросла», — улыбнулся Раида, понимая, что ректор Риган, как и чувство к нему, всего лишь часть ее прошлого. «Не могу поверить, что ты сделала свой выбор. Не могу», — прошептал мужчина и, резко обняв ее двумя руками, попытался поцеловать. «Не надо», — отворачиваясь, прошептала Ираида. «Не надо! Я прошу вас!» В эту минуту сзади на голову мужчины опустилась древко метлы. «Ой!» – воскликнул Риган, хватаясь за голову и отскакивая от девушки назад. Боевая подруга зависла перед феей, угрожающе наставив на него прутья. «Метла?» – удивленно пробормотал мужчина и, подняв глаза, посмотрел на Ираиду. Только сейчас Риган понял, что несколько секунд назад чуть не поцеловал фею против ее воли. И сейчас, осознав это, он понял, что все эмоции, которые испытывает к девушке, всего лишь действие фейских чар. Потому что обычно, услышав от женщины «нет», он достойно уходил. А сейчас... «Ираида, прости меня!» Риган вздохнул. «Меня безумно к тебе тянет, и с этим притяжением я не могу справиться. Это действие твоих фейских чар, но теперь я знаю, как с этим бороться. Прости меня, если сможешь, и будь счастлива!» Мужчина резко развернулся и буквально вылетел из ее комнаты. Ираида, прижав руки к груди, так и продолжала смотреть на дверь. Она сама только сейчас поняла, что тогда в академии, неосторожно поцеловав мужчину, применила к нему свои природные чары. И только поэтому сейчас он так себя вел. Но Ида знала, что профессор обязательно найдет способ избавиться от наваждения и очень надеялась, что в будущем они станут друзьями и смогут общаться, забыв об этом неприятном инциденте. Пространство перед девушкой замерцало, и в комнате появился Рейган. Сегодня на мужчине был элегантный костюм, состоявший из черной рубашки, брюк и сюртука, расшитого золотом. Голову демона украшал венец преемника. Окинув фею взглядом, мужчина счастливо прошептал «Привет!» и, шагнув к девушке, обнял ее, вдыхая такой родной желанный аромат малины. «Малышка, как же я соскучился! Люблю тебя, люблю. Я так люблю тебя, что мне хочется, чтобы о моих чувствах знал весь белый свет. Мне хочется кричать об этом на каждом повороте», призналась Ида. «Я очень жду нашей свадьбы». «Я уже считаю дни, представляешь?» Рейган посмотрел в лицо любимой женщины. «Нам уже пора. Волнуешься?» «Да», призналась Ираида. «Так страшно». «Ничего не бойся. Я рядом и всегда поддержу тебя». Мужчина улыбнулся. «Воспользуемся амулетом?» «Давай лучше пройдемся», — предложила девушка, и Рейган взял ее за руку, и они не спеша вышли из комнаты. Сегодня замок владыки Сириэля был наполнен шумом и весельем. Множество приглашенных гостей рассредоточились по залу в ожидании главной виновницы торжества, которой сегодня исполнится 17 лет. Все вокруг было украшено ароматными цветами и яркими шарами. А по залу летали иллюзорные маленькие феечки, весело трепеща разноцветными крыльями. Служанки, чтобы не потревожить гостей, аккуратно пополняли столы, стоящие вдоль стен, тарелками с закусками и спиртными напитками. Музыканты в специально отведенной нише играли незатейливую веселую мелодию, таким образом скрашивая гостям время ожидания. «Папа, а Ираида скоро придет?» Светловолосый мальчуган подбежал к Сириэлю, который, сидя на своем троне, задумчиво наблюдал за гостями. «Там такой торт приготовили! Красивый!» «Илларион, я очень... прошу тебя, не надо так громко кричать. Очень скоро Ида появится». Эльф внимательно посмотрел на сына. и перестань бегать среди гостей, иначе я буду вынужден отправить тебя в твою комнату». Мальчик смекнул, что отец не шутит, быстро растворился в толпе гостей. Асриэль вновь погрузился в свои мысли и вернулся в тот день, когда стало ясно, кто отец Ираиды. Для него это стало неожиданностью. Впрочем, как и для всех остальных. Жизнь – странная штука, и никто не знает, что его ждет за очередным поворотом. Судьба так распорядилась, что именно Светлый воспитал дочку Темного. Но сейчас это уже не имело никакого значения, потому что Ираида смогла сделать невозможное – объединить жителей двух королевств. Осталась лишь одна неясность в пророчестве. Объединить Санталию должен был мальчик, хотя и предсказания могут ошибаться. Раздались фанфары, и распорядитель вечера торжественно объявил о прибытии повелителя Темного Королевства. Демон в традиционной черной одежде, обвешанный побрякушками с головы до ног в сопровождении свиты, величаво вплыл в зал. Этот праздник стал первым мероприятием, когда посетили демона после того, как стена была разрушена. Знатные семьи Светлого Королевства, перешептываясь с удивлением, рассматривали темных. Мужчины обсуждали их силу и стать, дамы – элегантность и красоту. Но все сошлись в одном, что жители Темного Королевства совсем не такие, как о них рассказывали. Сириэль, поднявшись с трона, спустился с помоста навстречу Велиару. После обмена традиционными приветствиями эльф тихо спросил: «Где Рейган?» «Пошел за Ираидой», – ответил Велиар, и Сириэль понятливо кивнул. «Проходи, мой друг, присаживайся». Эльф указал на накрытый стол, за которым сегодня будет сидеть королевская семья. «Папа, там Ираида идет!» – закричал Иларион и, растолкав толпу, бросился к отцу. «Я сам видел с каким-то рогатым чудиком под руку. Папа, а как ты думаешь, кто это?» Мальчик остановился и круглыми от удивления зелеными глазами уставился на отца в ожидании ответа. Сириэль так растерялся и не сразу нашел, что сказать сорванцу. А вот Велиар лишь усмехнулся и, склонившись к мальчику, тихо ответил. «Рогатый чудик – это мой сын. Его зовут Рейган. Он демон, а еще жених Ираиды». «А разве женихи такими бывают?» – изумленно прошептал малыш. «Бывают», – улыбнулся Велиар. «Любовь не спрашивает и не выбирает. А рога у него пропадут, как только Ираида выйдет за него замуж». «Отвалится? Как у вас? Или их спиливать надо?» – с подозрением уточнил мальчик. «Иларион, сейчас же извинись!» – сердито прошипел Сириэль и, посмотрев на Велиара, с сожалением произнес. «Прости, этот невоспитанный сорванец, как ты уже, наверное, понял, мой наследник. Но он, видимо, еще слишком мал, чтобы присутствовать на таких праздниках, потому что совершенно не знает, как себя вести. Поэтому он сейчас изменится и отправится в свою комнату». «Ну, папа!» – шмыгнул носом малыш, смотря на отца глазами полными слез. «Я все сказал!» – Сириэль выразительно посмотрел на сына. «Простите, господин демон, я не хотел вас обидеть!» – извинился мальчик и, бросив на отца жалостливый взгляд, с поникшими плечами медленно побрел к двери. «Какой ты суровый!» усмехнулся Велиар, замечая, как мальчика остановила красивая светловолосая женщина, а потом, что-то сказав малышу, ласково потрепала его по волосам и подошла к ним. Присев в реверанс, она обратилась к эльфу. «Мой владыка, что случилось? Почему наследник плачет? Иларион сказал, что наказан». «Велиар, познакомься, моя супруга Сириэла», представил эльф свою жену демону. «А это повелитель Темного Королевства, повелитель Велиар». Женщина почтительно склонила голову, и демон поклонился ей в ответ. «Иларион оскорбил нашего гостя своей невоспитанностью, поэтому я счел необходимым отправить его в детскую. И будь добра, завтра же прислать ко мне его учителей, а заодно и гувернанток». Сириэль внимательно посмотрел на супругу. «Как скажете, владыка». Женщина поклонилась и поспешила вслед за сыном. Что бы ни случилось, для матери ее ребенок самый лучший, и сейчас она хотела хоть как-то успокоить расстроенного малыша. Она была уверена, что мальчик ничего ужасного не сделал, просто отец, как всегда, слишком строг к своему сыну. А Велиар с Ириэлем прошли к столу и только сели, как в зале появилась Ираида под руку с Рейганом. Молодой мужчина вызвал большой ажиотаж в толпе. Светлые с удивлением рассматривали его рога, перешептывались, обсуждая демонов, выдвигая различные предположения по поводу рогов и причины их появления. А потом начался бал. Пары кружились по залу. Почтенные дамы и господа увлеченно беседовали на небольших диванчиках. Слуги тихо скользили между гостями, разнося напитки и фрукты. А за единственным столом в центре с Риэль супругой, которая, успокоив сына, вернулась в зал, и Велиаром вели светскую беседу, общаясь исключительно на общие темы. А Рейган и Ираида с наслаждением танцевали и говорили. После очередного танца музыка резко замолчала, и Ираида сердцем почувствовала, что время пришло. Сириэль подошел к ней и протянул руку. Рейган галантно поклонился и, передав девушку отцу, отошел в сторону, а эльф и Ираида поднялись на небольшой помост. Сириэль обвел зал взглядом и, убедившись, что внимание всех присутствующих приковано к ним, начал свою торжественную речь. «Сегодня день рождения моей воспитанницы. Ей вот-вот исполнится 17 лет, и еще одна фея обретет свои крылья». Мужчина посмотрел на присутствующих здесь других фей и улыбнулся. «Но это не единственный повод. Я хочу официально заявить, что некоторое время назад я принял девушку в свой род, и поэтому прошу поприветствовать принцессу Ираиду». После продолжительной тишины в зале раздались аплодисменты. Гости были удивлены новостью, но старались этого не показывать, опасаясь гнева владыки. Сириэль махнул рукой, и слуга преподнес подушку, на которой лежал перстень с зеленым крупным камнем, символ королевской власти. Мужчина одел его на палец феи и, поцеловав девушку в лоб, прошептал. «Думаю, мы смогли сегодня всех удивить». Ираида улыбнулась, а в зале вновь захлопали. Девушка смотрела на мужчину, который ее вырастил, который столько всего ей жизни дал, и, едва сдерживая слезы, прошептала. «Спасибо тебе большое, папа!» Сириэль не сдержался и крепко прижал свою дочь к себе. Много лет назад, принеся домой крошечный сверток с младенцем, он еще не догадывался, как эта маленькая девочка изменит его жизнь. И он был благодарен судьбе за каждую минуту, проведенную с Раидой. Вдалеке глухо послышался бой часов. Сириэль разжал объятия и отпустил девушку, а сам отступил на несколько шагов назад. В зале одновременно ярко вспыхнули все светильники, и Ираиду окутал золотистый вихрь, который отрезал ее ото всех. Девушка чувствовала, что внутри нее бурлит магия, которая согревает ее и ластится, как котенок. Золотистый вихрь из мелких, словно песок, частичек поднялся над головой Ираиды, и появилась картинка. На ней мужчина и женщина сидели перед очагом и любовались на огонь, а рядом на шкуре играли дети. А затем картинка слилась в одно большое желтое сердце, которое осыпалось на Ираиду золотой пыльцой. За спиной девушки раздался хлопок, и в зале пронесся восторженный вздох. Ираида обернулась и увидела за своей спиной разноцветные крылья. Они блестели и переливались всеми цветами радуги и казались почти прозрачными. «Фея любви, страсти, огня!» — шептались приглашенные гости, не понимая, какой же дар приобрела Ираида. Сириэль посмотрел на почтенную седую женщину, которая не спеша подошла к ним. Это была маркиза Розет, самая старшая фея в Санталии. Поклонившись владыке, женщина подошла к Раиде и торжественно объявила. «Девочке достался дар семейного очага. Она может помирить мужа и жену, вернуть спокойствие в дом, принести благодать и тепло в семью. Заставить двоих понять, что им пора объединиться в пару». Женщина замолчала, а затем прошептала. «Просто подумай о полете, и ты поднимешься в небо. Крылья будут появляться и исчезать по твоему желанию. А теперь лети, девочка, и пусть пыльца с твоих крыльев послужит благому делу». Ираида сосредоточилась, крылья за ее спиной затрепыхались. Девушка оторвалась от земли, но тут же приземлилась обратно. Еще одна попытка, и опять неудача. И еще одна, и еще. Взлететь фея так и не смогла. «Невероятно! Фея, а летать не может? Ну как же так?» Маркиза Розет с сочувствием посмотрела на девушку, покачала головой и медленно вернулась в толпу гостей. Цариэль, с сожалением, смотрел на расстроенную Раиду, по щеке которой скатилась слеза. «Ущербная фея. Была и такой останусь», — промелькнула мысль, и она сама не заметила, как Рейган оказался рядом с ней, крепко прижимая ее к себе. И Раида всхлипнула. Но тут раздался голос Виляра. «Ну и что у всех такие кислые лица? У нас кто-то умер?» А потом обратился к Иди. «Между прочим, ты и без крыльев спокойно летала. Так почему бы тебе не воспользоваться старым проверенным способом?» Ираида подняла голову и посмотрела на Виляра, а потом произнесла «Ап!». И уже через несколько секунд фея на метле летала по залу и щедро одаривала приглашенных своей благодатью. И действительно, едва пыльца касалась семейных пар, в их глазах появлялся блеск. Любовь вновь охватывала их сердца, и они по-другому начинали смотреть на свои половинки. Будто и не было прожитых лет. Девушка подлетела к Ригану и замерла. «Я желаю вам счастья, профессор!» И девушка захлопала крыльями, осыпая мужчину пыльцой. Очень надеялась на то, что сегодня на этом балу он встретит ту, которая с радостью примет его нерастраченную любовь и подарит взамен простое семейное счастье. Ираида в глубине души была уверена, что все так и будет, и, рассмеявшись, сделала вновь вираж над гостями. А внизу трое мужчин правящего рода с любовью наблюдали за девушкой и улыбались. Ведь каждый из них любил ее по-своему, и каждый был счастлив за нее. «Не понимаю, а почему она не взлетела?» – недоуменно пробормотал Сириэль. «Потому что в ней кровь демона. Да будет тебе известно, что даже при наличии крыльев мы не умеем летать, и они служат нам лишь дополнительным щитом и оружием. И да хоть наполовину, но демоница, поэтому и не взлетела», – хлопнул его по плечу Виляр. «А мне кажется, она и без крыльев неплохо справляется», – заметил Рейган. И все трое проследили за полетом Ираиды, которая, сделав кульбит в воздухе, перевернулась и вновь осыпала гостей своей пыльцой. Девушка счастливо рассмеялась, и мужчины не смогли сдержать улыбку.